Традиционный образ матери – один из самых светлых и целомудренных в русской литературе. Вспомним Некрасова, Блока, Клюева. Но почему именно образ матери, а не жены, сестры, дочери, отца? Ведь все они, казалось бы, столь же необходимы для земного бытия, столь же. Да не совсем. Мать – это словно бы вся прошлая жизнь, постепенно отделяющаяся от человека, туманная память, золотая дымка. Это кровная связь, истонченная временем до состояния душевной, связь, ничего не требующая, кроме памяти, начисто лишенная эгоистической энергии. Недаром один из наших знакомых, старый помор, тяжело заболев в городе, решил уехать в родную деревню, умирать. На вокзале, прощаясь с друзьями, он произнес слова старой поморской поговорки: «Отцов как псов, а мать одна». Русское религиозное и эстетическое сознание всегда отводило матери особое место. Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» И, наконец, «Мать сыра земля». Народ всегда понимал эту истину, понимал ее на закате жизни и Сергей Есенин, несмотря на то, что в детстве он был обделен материнской лаской. Он создал такой идеальный и одновременно близкий каждому русскому сердцу образ русской матери, что любой из нас, читающий эти стихи, как бы обращается с теми же чувствами к матери своей. Недаром у Василия Шукшина в «Калине Красной» есть три цитаты из этой есенинской антологии. «Ты жива еще, моя старушка» — первое, что приходит на память, когда мы смотрим кадры фильма, в которых Егор Прокудин глядит в морщинистое лицо матери, а она не узнает его, так же, как есенинский дед не узнал своего внука. Падает убитый своим зверем-товарищем Егор, и тут же всплывает в памяти есенинская строчка «Саданул под сердце финский нож». И третья киноцитата из Есенина. Шукшинский герой, освободясь из лагеря, обнимает стаю березок и говорит им что-то ласковое, сыновье есенинское. Письмо к матери было написано на квартире Вардина, где Есенин жил, выписавшись из больницы. Немного позже он читал стихотворение «И годы молодые» в литературно-художественной редакции «Госиздата». Присутствующие были потрясены стихами и манерой чтения, а взволнованный Воронский тут же потребовал стихи для публикации в «Красной Нове». Среди слушателей был Василий Казин, сменивший Клычкова в литературном отделе журнала и будущий редактор Есенинского собрания сочинений искусствовед Иван Евдокимов. Сотрудничество в «Красной Нове» и непрестанное обдумывание будущего журнала «Вольнодумец» побуждали Есенина к все новым и новым знакомствам в литературном кругу тогдашней Москвы. В первую очередь Есенин тесно сошелся с попутчиками, объединившимися вокруг Воронского, мечтая привлечь самых талантливых из них к сотрудничеству в своем журнале. Он даже набросал начало статьи, цель которой была защитить близких ему писателей, возможных сотрудников от неистовых ревнителей из «На посту». Есенин определял главную черту, объединяющие Всеволода Иванова, Пельника, Шишкова, Зощенко, Бабеля, Николая Никитина и одновременно присущие ему самому. «Он был очень подвижен», — вспоминает Всеволод Иванов. «Огонь в нем вспыхивал сильно и внезапно. Действие этого внутреннего пламени тотчас же отражалось на его лице, во всех его поступках, во всем его поведении. Встречаясь с Ивановым, беседуя с ним о журнале, как с будущим членом редколлегии, Есенин непроизвольно переключался на разговор о поэтической работе, о внутренней сути писателя, о его нравственном стержне. «Мне нравятся люди дела, а не только слова. Это самый опасный род мещан». А в другой раз, размышляя и точно вглядываясь в себя, «Да, есть благородные помыслы, даже душевные движения, но этим все и кончается. А нужен подвиг. Подвиг». И Иванову не надо было спрашивать, в чем состоит подвиг самого Есенина. Он хорошо запомнил слова поэта. «Я пишу для того, чтобы людям веселее жилось». И, глядя на него, Иванов как-то проронил: «А ты веселый». И тут же услышал в ответ: «Не я веселый, а горе мое весело». Серьезный разговор возникал как бы из ничего. Есть очень красивое слово — «водомоина». А есть еще красивей — «водоросина». Везде рост. И без всякого перехода отчеканил, глядя в глаза писателю: «Я бунтовщик и крамольник. Это-то пора бы понять». В непрестанной войне за человеческую совесть, за людские души он неустанно искал единомышленников, соратников, на которых можно было бы положиться. Касаткин, Чапыгин — старые друзья. Клычков тоже. С ними работать можно. Но отбирать и чистить материалы для первого номера своего журнала он будет строжайшим образом. Ни единой червоточины не должно быть. Прозу откроют самые яркие и талантливые. Иванов, Пельняк, Леонов. Из поэтов в первую очередь привлечет Китов. Брюсова, Белого, Клюева, Городецкого. Даже Блока посмертно напечатает. А вот с молодыми... Пристально и внимательно вчитывался Есенин строчки стихов поэтической молодежи. Мало радости. Либо лепит из себя не весь что, слова человеческого нормально не скажут, либо бездари законченные, либо подражатели без единого самостоятельного образа. Словно девочки, которых рано растлили, не пережили еще ни на грамм того, о чем пишут, а все туда же. Вася Казин. Уж как не расхваливает на все лады его «Рабочий май», а ведь хреновая книжка-то, по совести говоря. В своем роде второе издание Герасимова и Кириллова. Те выпустили несколько лет назад все, что смогли, и остановились. Талантишки-то на пятачок сопливый. А Вася поет от души, да душа с кулачок. Мой отец — простой водопроводчик. Живее рубанок, шибче шаркой. Вот, пожалуй, и все. Больше глаз не на чем остановить. Тихонов — это серьезнее, крепче, сильнее. И стихом хорошо владеет. Чувствуется, мастеровитости у Гумилева поднабрался. Интонация жесткая, холодная, вроде ледышки внутри вместо сердца. Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей. А лихо, да ведь люди-то не гвозди, милый, они живые. Тебя самого что из металла изготовили? Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой. Что верно, то верно, разучились. И других разучить пытаетесь. Да, с этой молодежью просто беда. Вот на кого всерьез можно рассчитывать? На Ивана Приблудного. Помнится, как пришел Есенин еще в сентябре 1923 года на открытие Брюсовского литературного института. Мэтр вложил в создание этого питомника всего себя. Государственный интерес идеально совпал с личным. Не стал Брюсов литературным вождем, так стал учителем для молоденьких начинающих. Тогда на открытии с триумфом выступали Есенин, Маяковский. С радостью встретился Есенин через много лет с соучеником по университету Шанявского Васей Насеткиным. Той же осенью последний познакомил его с молодым крестьянским парнем Родионом Акульшиным, как пели они дуэтом народные песни. «Ой, да ты калинушка, ты малинушка, ой, да ты не стой на горе крутой». Тогда же Есенин обратил внимание на 18-летнего парня, косая сажень в плечах, рослого, с откинутым назад чубом, который открыто и размашисто читал стихи об Украине. Яша Овчаренко, бывший ездовой тачанки во 2-й Черниговской дивизии Котовского. По комсомольской путевке приехал в Москву и поступил в Высший литературно-художественный институт. Псевдоним Иван Приблудный. Он принес с собой из той же дивизии. Именно так там прозвали 15-летнего паренька, приблудившегося красноармейцем. Влюбленный в поэзию Есенина, Приблудный не мог обойтись без подражания, а то и чуть ли не прямого переписывания есенинских стихов. Для самого Есенина не было более бранного слова, чем «эпигон». Тем не менее он взял над юношей шефство, почуяв в нем незаурядную силу, природный талант и собственную тему. «Талантливый парень, а без меня пропадет», — слышали в ответ те, кто недоумевал по поводу его дружбы с Приблудным. Некоторые стихи юноши не могли не нравиться Есенину. «О край мой, выгон и овин, есть у меня отрад отрада, что этих строк немудрым складом холодным каменным громадам несу тепло своих долин. И я не сам, за мною рать, детей, затей, сынов событий. Не трогайте ж нас, не травите и не спешите признавать». Читая наивные, во многом подражательные строки, сквозь которые, однако, пробивалась собственная, незаемная интонация, Есенин считал своим долгом передать Приблудному секреты поэтического мастерства. И что греха таить, Приблудный, уловив доброе покровительственное отношение к себе, на какое-то время совершенно отпустил вожжи, считая, что подобное положение в порядке вещей. Он перешел на полное иждивение к старшему собрату, без зазрения совести попользовался принадлежащими тому вещами, практически не работал над стихами, решив, что на Есенине выйдет в любом случае. Славу нарабатывал, используя большое личное обаяние на публичных выступлениях, всегда и везде был душой компании, а когда начинало казаться, что для известности этого недостаточно, использовал и другие приемы. Как-то, будучи с Есениным в Ленинграде, он отправился на прогулку, раздетым до трусов, уверяя, что это необходимо для закалки. Есенин тут же понял, что сие одеяние, по сути, то же, что его ранние плисовые шаровары или маяковская желтая кофта. Он мгновенно остановился и выдал приблудному по первое число. «А знаешь, я с тобой не пойду. Не потому, что мне стыдно с тобой идти, а потому, что не нужно, понимаешь? Не нужно. Ты что, думаешь, я поверю, что ты из спортивных соображений голый ходишь? Брось, милый. Ты идешь голым, потому что это входит в твою программу. А мне это не нужно, понимаешь? Уже не нужно. Ну так вот, ты иди по левой стороне, а я по правой». Подчас подвиги приблудного вызывали у Есенина неприкрытое раздражение, которое шло по нарастающей и отразилось в письмах Галине Бениславской. Вчера приблудный уехал в Москву. Дело в том, что он довольно-таки стал мне в копеечку, пока жил здесь. Но хамству его не было предела. Он увез мои башмаки. Не простились, потому что получил деньги. При деньгах я узнал, что это задрянной человек. Абсолютно точь-в-точь такой же, как с папиросой. Все это мне ужасно горько. Горько еще потому, что он треплет мое имя. Здесь он всем говорил, что я его выписал. Собирал у всех деньги на мою бедность и сшил себе костюм. Ха-ха-ха. С деньгами он устраиваться умеет. Поэтому я сказал ему, чтобы он заплатил мне за башмаки. Это было ведь почти лучшее, что я имел из обуви. Он удрал. Удрал подло и низко. Повидайте его и получите с него 3 червонца. Сам я больше с ним не знаком и не здороваюсь. Не верьте ни одному его слову, это низкий и продажный человек. Получить же я хочу с него ради принципа, чтоб не дать сволочи облапошить себя. Сказать и даже написать такое всегда легче, чем исполнить. Есенин искренне привязался к приблудному и не прогнал его от себя окончательно даже тогда, когда ему показалось, что кроме подражательства молодой стихотворец ни на что не способен. Это было для Есенина куда хуже, чем все человеческие пороки вместе взятые. Однажды он отчеканил, глядя ему в глаза. «Ты понимаешь? Ты вот. Ничего. Что ты списал у меня, то хорошо. Ну а дальше?» «Дальше нужно свое показать. Свое дать. А где оно у тебя? Где твоя работа? Ты же не работаешь. Так ты никуда. Пошел к чертям. Нечего тогда с тобой возиться». Подобные взбучки Есенин устраивал приблудному не единожды, и, надо сказать, они в конце концов произвели впечатление. Достаточно сравнить 2 книги приблудного «Тополь на камне» и «С добрым утром», изданные уже после смерти Есенина, чтобы убедиться в этом. Имажинизм к этому времени был для Есенина как прошлогодний снег и воспринимался им не иначе, как порождение царства хаоса, которое осталось далеко позади. Еще будучи за границей, он писал Мариенгофу: «Стихи берегу только для твоей гостиницы». И еще раньше: «Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя». Приехав же, убедился в том, на каких сторожей он оставил литературу. Всю политику гостиницы определял Мариенгоф, подгоняя под себя не только сам материал, но и его расположение. В стойле Пегаса для поэзии места уже не было. Занюханное неповское кафе. Мало того, Есенин убедился, что за все время отсутствия его просто ограбили. Сестра Екатерина не получала никаких денег из пая стоила, а книжный магазин друзья-приятели загнали Сахарову. Веселое хулиганство выродилось в обыкновенную тоскливую пошлость. Да еще плюс к этому выступление Мариенгофа на суде по делу 4. Есенин резко разорвал отношения с Мариенгофом, и по существу на этом группа прекратила свое существование. Что же касается ленинградской молодой поросли, то Есенин в разговорах с этими птенцами пытался внушить им самое главное, то, без чего не может быть поэта. Едва ли он всерьез полагал, что им под силу будет воспринять его уроки даже при большом желании, тарование-то крошечное, но поделиться с ними выношенным, пережитым, прочувствованным считал своим долгом. Наиболее внимательным его слушателем был Вольф Эрлих, который единственный из членов ленинградского воинствующего ордена оставил пространные воспоминания о поэте. Все они думают так: вот рифма, вот размер, вот образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого мастер. Этому и кобылу научить можно. Помнишь Пугачева? Рифмы какие, а? Все в нитку. Как лакированные туфли блестят. Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляп снять, сесть. Вот тогда ты мастер. Хочешь притчу послушать? Жили-были 2 друга. Один был талантливый, а другой нет. Один писал стихи, а другой... Последовало нецензурное ругательство. Теперь скажи сам, можно их на одну доску ставить? Нет. Отсюда мораль. Не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр. Знаешь, почему я поэт, а Маяковский так себе, непонятная профессия? У меня родина есть, у меня Рязань. Я вышел оттуда, и какой ни на есть, я приду туда же. А у него шиш. Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину. Найдешь, пан. Не найдешь, все псу под хвост пойдет. Нет поэта без родины. А Маяковский — это не просто литературный противник. Дарование мощное и большое. И при этом ничего человеческого в стихах. Хватается за любую тему, мечется, как угорелый. А все от того, что действительно ткнуться некуда. Берет горлом, а начинаешь читать с листа, так волосы дыбом станут. Всем титам и власам РСФСР. А что он в этом понимает? Да и какая это поэзия, приложение к идеологии? Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Вот таким для чего-то и наставят памятников после смерти. А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. Но поменяться с ним нет уж. Что-то ведь было в его стихах раньше нежное и человеческое. Ах, закройте, закройте глаза газет. А теперь выросла фигура исполинского масштаба. Истукан с зычной глоткой, бешеной популярностью, все собой затмевающий. Любую чушь перекладывает на мастеровитые рифмы, всему может придать блеск. На всякой дичи в его стихах лежит печать таланта. Нет, его не выкинешь с парохода современности. А ляжет в литературе бревном, и многие об него споткнутся и ноги себе переломают. Сейчас уже видно, бегут петушком-петушком за этим горланом. Ни силы, ни энергии, а туда же лезут. И скольких он еще искалечит. Договориться, заключить своеобразный холодный мир, ведь привлек же его к себе Воронский, который, в принципе, не любит стихов Маяковского. Тем более, что Маяковский сам нащупывает контакты с Есениным, так сказать, зондирует почву. С Асеевым Есенин уже встречался. Держал себя настороженно, хотя из всех лефовцев Асеев был ему наиболее симпатичен. «Ты настоящий русский», — так и заявил ему Есенин при встрече. Договорились созвониться с Маяковским. И сошлись лицом к лицу. Асеев уже намекнул Есенину на то, что в Лефе поэт мог бы получить отдел в свое распоряжение. «Отдел?» — засмеялся Есенин. «Вы бы дали мне отдел и устранили бы меня отдел. Нет, я войду только с манифестом». «Какой манифест? Они же не в моде», — отшутился Асеев. И теперь разговор с Маяковским начался все с того же отдела. «Ну, и чем вы там будете распоряжаться?» — поинтересовался Маяковский. Есенин решил тут же проверить агитатора на вшивость, закинув свою любимую удочку. «А вот тем, что хотя бы название у него будет мое». «Какое же оно будет?» «А вот будет отдел называться «Россиянин». «А почему не «Советянин»?» «Ну, это вы, Маяковский, бросьте. Это мое слово, твердо. А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия?» «Ну, понес. У этих интернационалистов слово «Россия» и не ночевало в журнале. Бессмысленно даже разговаривать». «Бросьте вы ваших Орешиных и Клочковых. Что вы эту глину на ногах тащите?» «Я глину, а вы чугун и железо. Из глины человек создан. А из чугуна что?» «А из чугуна памятники». «Ну и ставь себе памятник на здоровье. Адью, ребята». «И это ведь лучшие среди лефовцев. А заправляет у них ничтожество по фамилии, напоминающие воробьиное чириканье. Брик. И со связями, от которых лучше держаться подальше. Вы думаете, кто такой Ося Брик? Исследователь русского языка? А он на самом-то деле шпик, исследователь ВЧК». Не дано было знать Есенину, что его всенародно признанного и всеми любимого поэта будут протаскивать в пантеон советской литературы, присобачив к Маяковскому, всячески сглаживая и стирая острые углы между ними, сочиняя всякого рода легенды о дружеских встречах и творческом единении, ибо только так и можно было утвердить есенинское имя в официальном списке, наравне с агитатором-горланом-главарем. Что же касается Маяковского, то он после смерти своего противника вспоминал о том, как рассчитывал за него взяться и сочинил стихотворение Сергею Есенину, по собственному признанию издевательское, но выстроенное таким образом, что примиряло с ним самых преданных поклонников погибшего поэта. Стихотворение, в котором ощущение потери в горле горе комом, тут же перебивается все теми же мыслями о памятнике и безостановочной полемикой с литературными противниками. Не успев износить башмаков после его написания, вещала Есенине на всевозможных диспутах: «Дай бог такому писателю поменьше распространения». А когда, очевидно, при посредничестве Эренбурга до него дошла есенинская реплика о памятнике и заборе, он, перекроив и передернув, вложил ее в уста репортера-приспособленца Моментальникова. «Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором».